Глава третья. Терпеть не могу то и дело признавать свои ошибки. Когда я упомянула Гэтсби в собственном доме Дейзи в присутствии ее мужа, в моем представлении он был никак не связан с лейтенантом Джеем Гэтсби. Тот был только что из лагеря Кэмп Тейлор, имел офицерский патент, купленный на последние деньги, полученные от Дэна Коди, и единственную пару приличной обуви. У того энергичного юноши взгляд был голодным и блуждающим, а красавец-мужчина в костюме лавандового оттенка в тоненькую серую полоску явно ни разу в жизни не голодал. У обоих глаза были светлыми, рты широкими и подвижными, оба несли свою ношу так, словно она была невесомой, и все же никому бы и в голову не пришло, что они состоят в родстве, и тем более, что это один и тот же человек. Впрочем, у молодого лейтенанта из Кэмп Тейлора еще имелась душа, а к 1922 году Джей Гэтсби из Уэст-Эгга ее утратил. Всего за год до этого светские сумасброды расхаживали повсюду, покрыв один ноготь глянцевым черным лаком свидетельство принадлежности к инфернальным кругам. Эта мода настолько распространилась, что Мэйбелин выпустила черную кошку, люксовый черный лак для ногтей, реклама которого обещала дьявольски стойкий блеск. К концу 1921 года казалось, что половина манхэттенской молодежи не старше 25 заключила инфернальную сделку того или иного рода. В 1922 году это поветрие почти изжило себя, но самым богатым прощали талику пошлости. Итак, Гэтсби был баснословно богатым человеком, не чуждым безобидной претенциозности, а может, он и вправду единственный из миллиона продал свою душу. Никто не знал наверняка, как обстояло дело, и тем летом всем было на это наплевать, ведь казалось, что легендарный канадский трубопровод изливает отличный виски прямо из кранов чистого золота в особняке Гэтсби, точной копии какой-нибудь французской ратуши. Лично мне мода на черный ноготь опротивила еще до того, как о ней написали в журнале «Маклюра», верный признак, что ее время безвозвратно ушло. Однако Гэтсби умел носить его с шиком. В усадьбе Гэтсби часы застывали за каких-нибудь 5 минут до полуночи, когда бы вы туда ни прибыли. Свернув с шоссе, вы въезжали через ворота в его мир, и вас овевал прохладный ветерок. В небе вспыхивали звезды, над бухтой всходила луна, круглая, как золотая монета, и такая близкая, что можно укусить. Никогда прежде я не видывала такой луны. Не нью-йоркская луна, похожая на дайм Меркурий, а полная, как на равноденствие, доставленное прямиком с пшеничных полей Северной Дакоты, чтобы ласково и благосклонно светить избранным и прекрасным. Все вокруг источало звонкую монету и магию до такой степени, что ни у кого не вызывал вопросов свет, заливающий дом от бального зала и столовых до коридоров и уединенных салонов. Этому свету было присуще особенное медовое свойство, что-то вроде лета в полузабытом саду. Он освещал, не ослепляя, и был настолько обильным, что не знать, с кем целуешься, было невозможно. Кое-кто из гостей утверждал, что это явная магия, но я слышала, как изумлялись и слуги, и узнала, что все это электричество. За бешеные деньги по всему дому протянули провода, чтобы осветить его полностью щелчком единственного выключателя. Хоть свет и порождали деньги, недостатка в магии здесь тоже не ощущалось. В главном зале барная стойка красного дерева длиной превосходила шеренгу конконирующих девиц из безумств Зигфилда, и гости толпились, стоя в 3-4 ряда перед медными перилами, чтобы изведать вкус, ну а что вашей душе угодно. Однажды мне достался крошечный бокальчик алого стекла с мутно-белым содержимым, имевшим вкус кардамона, макового семени и меда, последним вином, выпитым Клеопатрой перед свиданием со змеей. А Пол Таунсенд из Бостон Таунсендс накачался пойлом, которое подавали на перу кочевников в великом вабаре. и никаких пыльных бутылок, найденных при раскопках в пустыне. Все они были только что от виноделов и пивоваров, даром что давным-давно обратившихся в прах. Небо над вечеринками у Гэтсби имело глубокий синий цвет, всегда было чистым и лишь слегка поддернутым шелковистыми облаками, создающими атмосферу загадочности. Однажды он вызвал труппу воздушных гимнастов, которые выступали высоко над нашими головами на невидимых лестницах, будто парили в воздухе по-настоящему, и их расшитые блесками костюмы вспыхивали в лучах прожекторов мандариновыми, лимонными и лаймовыми искрами. У нас на глазах одна девушка в трико оттенка шартреза не удержалась и сорвалась, камнем рухнув на каменную плитку. Я заметила, как мои знакомые судорожно закрыли лица ладонями, но сама не смогла отвести глаз. В тот миг, когда девушка должна была удариться об землю, сверкнула вспышка, и вместо сломанной хрупкой фигурки мы увидели человека в черном, с каменным лицом, благополучно подхватившего гимнастку на руки. На ее лице застыло ошеломленное выражение. На глаза навернулись сверкающие, как стразы, слезы, и я увидела, что темно-розовая метка пестрой ежевичиной ползет, закрывая шею сбоку, словно пятно от портвейна. Неизвестный сосредоточенно поставил девушку на ноги, и она схватилась ладонью за метку, осторожно ощупывая кости, которые наверняка были сломаны, и срослись. Мужчина взял ее за другую руку, и они поклонились под гром восторженных аплодисментов. Поговаривали, что смерть Гэтсби не заглядывает, и это, возможно, даже было правдой. И уж, конечно, не заглядывали уродство, раннее утро, похмелье или голод, не поддающийся утолению. Все перечисленное ждало нас за воротами. Так кому же могло захотеться уехать домой? Впервые я побывала у Гэтсби вместе с компанией Генри Конуэя. Его сестру я знала по гольф-клубу, в котором мы обе состояли, и после одного матча в начале мая, ужина в Орленке и коктейлей в Тедсби, поднялся крик, что мы непременно должны побывать у Гэтсби в Уэст-Эгге. Одна из девушек, какая-то кузина из Атланты, пискнула было, что не получала приглашения, и Генри Конуэй смерил ее любезно пронзительным взглядом. «Видите ли, милочка, никому не требуется приглашение, чтобы явиться на любую из вечеринок Гэтсби. Не думаю, чтобы он когда-нибудь отослал хоть одно». Девушка из Атланты прикусила губу, измазав неумело наложенной помадой мелкие зубки. «Но в таком случае откуда же нам знать, что нас ждут?» Я уже забыла, кто ей ответил и насколько нелюбезной умела быть эта братья, но всего несколько часов спустя, за 5 минут до полуночи, я увидела ее исступленно танцующей под полной луной с каким-то парнем из Куинса. Ее глаза с расширенными зрачками казались блестящими черными пуговицами от ботинок, кисти рук трепетали, как воробушки, пойманные на серебряную проволоку. После этого она выезжала еще 1 или 2 раза, пока я развлекалась с Генри и его окружением, но вскоре после этого исчезла. Наверное, вернулась в Атланту, хотя, конечно, слухи об этом событии ходили куда более причудливые. В сущности, она была права, и никого из нас там не ждали, но об этом никто не догадался бы. Огоньки, окутывающие пространство вокруг дома, мерцали так, словно райские кущи спустились на землю по приказу Гэтсби. И плоды, выросшие в изящном маленьком саду у дома, не были похожи ни на один виденный мной ранее. Размером поменьше яблока, оттенком темнее сливы, когда из любопытства я сорвала один, он оказался таким спелым, что пальцами я оставила на нем вмятины, а слезнув с них алый сок, сразу же ощутила легкий жар и головокружение. На миг я увидела среди изогнутых ветвей фигуру, похожую на мою. Прислонившись к искривленному стволу дерева, она оттолкнула кого-то, заставляя опуститься на колени в мох. Но тут я сплюнула, и образы исчезли. Впрочем, срывать плоды в саду возле особняка Гэтсби не было нужды. Угощение на длинных белых столах, запеченная ветчина под сладкой абрикосовой глазурью, молочно-белый суп из моллюсков, изящно нарезанные фрукты, раскрывающиеся подобно цветам на селадоновых блюдах, было идеальным, так что казалось, что уж это наверняка магия, а не слаженно работающий механизм из более чем 40 официантов и работников банкетной службы, сделавших чудеса такого рода своим ремеслом. Гэтсби никогда и не пытался скрыть человеческий труд, способствующий подобно подпоркам созданию чуда его без пяти минут полночного мира. Эти попытки выглядели бы бестактно. Они уравняли бы его с нуворишами Астории, где каждое блюдо ставили на стол незримые руки и огонь в каждом камине зажигали щелчком пальцев. Слуги Гэтсби были более чем заметны в их контрастной черно-белой одежде, выглядели более достойными, лощеными и трезвыми, чем кто-либо из его гостей. С его точки зрения, как и в священных чертогах элиты от Нью-Йорка до Чикаго и Сан-Франциско, за его роскошь людям неизменно полагалось платить свою цену. Так и виделось, как он задумчиво рассуждает. Иначе в чем смысл? Впрочем, вечеринки у Гэтсби были непринужденными. Казалось, на них исполняется любое твое желание, какое только в силах исполнить хозяин дома, а для гостей действовало лишь одно правило. Каждому из них полагалось быть красивым, остроумным и жизнерадостным. Впервые я приехала к нему вместе с компанией Генри, затем в конце мая с Корал Даути. Мне нравилось ездить Гэтсби по мосту сквозь тепло заходящего солнца, чтобы нырнуть в упоительную прохладу за его воротами. Но были и другие занятия, которые нравились мне не меньше. Каждую неделю в Сент-Риджес проводили спиритические сеансы. В Сохо давал представление цирк «Гаргулий», и, конечно, вереница званных ужинов и суаре для тех, у кого имелись деньги и хотя бы чуточка обаяния, была нескончаемой. Тем летом занятий находилось множество, вдобавок я начала время от времени брать на себя светские обязанности тетушки Джастины. «И вовсе она не слабеет», — заявила она, «но считает, что мне важно учиться справляться с обязанностями, прилагающимися к моему месту в ее мире». Разумеется, мы обе знали, что мое место в ее мире в лучшем случае неопределенно, и чем больше мне лет, тем более неопределенным оно становится. Но она вела себя так, словно могла устранить все эти недоразумения силой своего характера и воли. Я была занята, но Гэтсби закатил отличную вечеринку, где я могла посекретничать с кем-нибудь в укромном уголке, потягивая своего бокала и слушая, как собеседник изливает мне душу. В тот год я немного помешалась на секретах. Мне нравилось собирать их, и хотя я редко их выдавала, все равно злорадствовала. Много лет отделяло меня от моей прежней луисвиллской жизни. Часть оставленных ею шрамов, затянувшись, помогла мне покрыться чем-то вроде слоя прочного лака, благодаря которому я стала более злой и менее ранимой. Тени Луисвилла выцвели, превратившись в несколько историй, которые я рассказывала, желая развлечь и расположить к себе. Когда меня спрашивали, откуда я, и недовольствовались первым ответом, я, в свою очередь, спрашивала, откуда мои собеседники. К такому вопросу они не привыкли, искренний взгляд вызывал их на откровенность. Однажды ночью, в начале июня, я быстро сообразила, что у студента-выпускника, с которым мы прибыли на вечеринку, нет секретов, достойных выведывания. С нами вместе приехали его старшая сестра и ее муж, и поначалу их присутствие удерживало студента от излишней назойливости. Потом заиграла музыка, первая вывезенная из Калифорнии старлетка принялась отплясывать на парусине, растянутой на лужайке в саду, и открылись краны. Сестра студента и ее муж увлеклись неразбавленным джином, и студент перешел черту, сделавшись не просто назойливым, а прямо-таки наглым. Я отправила его принести мне какой-нибудь напиток, обязательно с клинышком лайма, и незаметная в свете мигающих дурацких огней улизнула под звуки сладкого летнего июня. Мне нравилось быть одинокой в толпе. В таком состоянии я с возрастом стала находить утешение, а бокал не выпускала из рук на всякий случай, чтобы не дать кому-нибудь непрошенному повод предложить мне напиток. Знаменитого тенора компания его дружков подзадорила встать на бортик фонтана, и когда он запел первые такты соло «Парама» из «Л'Анфер де Мили», воздух перед его губами преобразился в волнообразные золотистые нити. Он пел, и золотые ноты взлетели, опустились и затанцевали над головой симпатичного мужчины в дешевом костюме, пройдохи из Куинса, Бруклина или каких-нибудь трущоб похуже, но благодаря зависшему над ним благословению тенора он возвысился, приобрел значение. Некоторое время я смотрела на них, пока не случилось неизбежное. Кто-то столкнул тенора в фонтан. Ноты вымокли, расстроились и рассеялись в воздухе, а потом еще несколько человек попрыгали в фонтан, забрызгав до самой макушки каменную нимфу, стоящую в центре. Я пробиралась сквозь толпу, окликая знакомых и кивая незнакомым, так, будто знала их, а сама поглядывала по сторонам, искала самого хозяина. К тому времени я вспомнила его о Дейзи после того ужина, впала в уныние, что порой с ней случалось. Она притихла, стала отрешенной, улыбалась мне слабо и неопределенно, будто сделалась призраком или считала призраком меня. В конце концов, мне не осталось ничего другого, кроме как вернуться в город. С того дня я с ней не виделась и полагала, что есть вероятность увидеться лишь 4 июля или еще позднее. Тем не менее, мне хотелось взглянуть на Гэтсби, выяснить, с помощью какой маскировки он добился таких перемен. Хотелось, как выразилась бы моя тетушка, осмотреть зубы льву, и, конечно, удобнее всего было сделать это, сунув голову в львиную пасть. Так я и вела ленивые и беспорядочные поиски Гэтсби, а нашла вместо него Ника. Несмотря на слегка ошарашенный вид и сбивчивые приветствия, он ничем не выделялся бы из толпы, если бы не спрашивал у всех подряд, где ему найти Гэтсби. Дошло до него лишь тогда, когда ему в третий или четвертый раз сообщили, что, разумеется, не имеют к Гэтсби никакого отношения. Кто-то из гостей вложил Нику в руки первый бокал, но Ник, видимо, не уловил намек, отошел и опустошил бокал быстрее, чем следовало. Тем летом Нику Каруэ исполнилось 29. Он побывал на войне, убивал людей, но было что-то в его угловатой фигуре, в новеньком костюме из белой фланели и в потерянном выражении глаз, что побудило меня смягчиться по отношению к нему. Я следовала за ним через толпу, держась чуть ли не рядом и подслушивая, как он искал сначала Гэтсби, а потом хоть какой-нибудь якорь, чтобы приливы и глубинные течения суматохи дома Гэтсби не унесли и не потопили его. Наконец, прежде чем он успел оконфузиться, что-то этакое пришло ему в голову после третьего коктейля. Я незаметно уронила свой бокал за живую изгородь и постаралась попасться ему на лестнице. Я знала, что он меня узнает. Иностранцев здесь было немного. Чья-то любовница-китаянка, пара красавцев-братьев-итальянцев и немыслимо шикарная дама, темная кожа и курчавые волосы, которые придавали ей экзотический вид, но я была среди них единственной, кого ему представили. Я избавила его от необходимости изобретать причину поговорить со мной, и вместо этого отняла у него бокал. В нем было что-то вроде безделушки, вермут и джин, сдобренный абсентом. Странный выбор для Ника, если, конечно, он сделал его сам. «Благодарю». Я слегка пригубила напиток. Я как раз ждала, когда мне принесут что-нибудь выпить. «Я принесу вам все, что пожелаете», — заверил он, и я склонила голову на бок. «Не следует говорить мне такое», — серьезно предупредила я. «А вдруг я попрошу луну с неба? И что вы тогда будете делать?» «Добуду ее для вас, само собой». Услышав это, я рассмеялась, потому что по голосу было ясно, что он не шутит. На жителя Нью-Йорка он ничуть не походил. Служба в армии и поездки за границу скомкали его протяжные и монотонные северные гласные. Он выделялся из толпы и отличался от нее не так явно, как я, но тем не менее выделялся. Даже в то время я уже понимала, что не место рождения делает его особенным, но не могла определить, что именно. Я размышляла, не предложить ли ему прогуляться по садовому лабиринту или, может быть, заглянуть в одну из уютных комнаток дома, когда две девицы в желтом двинулись нам навстречу, спускаясь с лестницы. Заметила я их слишком поздно, чтобы повернуть, и они направились прямиком к нам. Смазанные вазелином щеки блестели от слюдяной пудры, зубы сияли в одинаковых улыбках. Против Ады я ничего не имела, но ее неизменно сопровождала Мэй, а она была несносна. «Привет, Джордан!» — сладко пропела Мэй. «Так жаль, что не вышла с тем матчем!» Я улыбнулась, потому что любая другая реакция была бы для нее победой. В финале я проиграла, что и объяснила Нику, который сочувственно закивал. «Вы нас помните?» — с надеждой спросила Ада. «Мы познакомились здесь в прошлом месяце». «Вас помню», — ответила я. «Если не ошибаюсь, с тех пор вы перекрасили волосы?» Я почувствовала, как Ник вздрогнул от неожиданности. В Сент-Поле все еще существовала немалая протестантская прослойка, которая считала даже макияж, а тем более краску для волос, весьма сомнительными в нравственном отношении. Ник присмотрелся к Аде, словно пытаясь понять, какую степень поддельности он мог бы заметить в ней, и не нашел ничего. Ада и Мэй служили хористками в одном из лучших театров. Помимо жалования, им причиталась возможность посещать приличный салон. Они предложили нам посидеть с ними, и поскольку проще было посидеть несколько минут, а потом уйти, чем отказать сразу, Ник предложил мне руку, и мы сошли по лестнице на веранду. Кто-то вытащил тенора из фонтана, и теперь он, быстро обсыхая, держал на коленях чью-то пухленькую и миловидную жену, бормоча для нее янтарные нотки. За его спиной все еще мялся полный надежд и немного жалкий пройдоха из Куинса или Бруклина, но на него уже никто не обращал внимания. За столом девиц уже сидели трое мужчин, которых нам представили нарочно, неразборчиво. Один щеголял черным ногтем, но, судя по сколам на лаке, просто накрашенным. Все трое держались с напыщенным видом тех, кого мне следовало знать, но я ни одного из них не помнила. А они меня знали, конечно, и после обмена обычными любезностями я повернулась к Каде, которая, если не считать Ника, была, пожалуй, самой терпимой в этой компании. «Вы часто бываете на этих вечеринках?» — спросила я. Все смотрели на нее, что дало мне возможность мягко положить ладонь на руку Ника. Еле заметно вздрогнув, он затих, будто моя рука была бабочкой, и он боялся ее спугнуть. «Были в прошлом месяце, когда познакомились с вами», — напомнила мне она. «Но мне нравится бывать здесь. Столько замечательных людей, есть с кем поговорить, есть на что посмотреть. Да вот хоть пару недель назад, когда кто-то привез с Борнео заклинательницу огня». Она вытаскивала огонь прямо из факелов и заставляла его танцевать, вертеться колесом и вихрями, огромными, как не знаю что. Только потом я заметила, что искра упала мне на платье и прожгла дыру прямо на отделке. Она сделала паузу, а потом, словно невеста, хвастающаяся обручальным кольцом, выложила остальное. Представляете, он видел, узнал мое имя и адрес, и через 3 дня посыльный от Круарье принес мне новое вечернее платье. Что-то о дарах фей и троянских конях вертелось в моей голове. Мать Дейзи говорила нам эти слова, однажды днем застав нас за игрой. Глаза ее были заплаканы, бархатный халат чуть не падал с плеч, и судя по тому, как дрогнул ее голос, я поняла, ей что-то известно о фамилии фей и неожиданных дарах. «Вы оставили его себе?» — поинтересовалась я. Дары от такого человека, как Гэтсби, не внушали мне оптимизма, но Ада ответила негодующим взглядом. Видимо, там, откуда она родом, действовали иные правила. А может, она просто не блистала умом? $265 цвета голубого газа с лавандовым бисером, конечно, оставила. «Есть что-то забавное в человеке, способном на такие поступки», — заметил Мэй. «Ни с кем не желает неприятностей». «Кто не желает?» Внезапный вопрос Ника напомнил мне возглас Дейзи. «Какой это Гэтсби?» В тот момент, казалось мне, следовало подчеркнуть черным, обозначить как предвестник катастрофы, но, конечно, этого никто не сделал, и я могла сказать много подобных слов о других, еще только предстоящих моментах. Мэй повернулась к Нику, торжествующему под маской вежливости. «Гэтсби, мне говорили...» Она сделала паузу, и мы послушно подались к ней. «Мне говорили, будто бы он когда-то убил человека». Трепет предположений пронзил каждого из нас. Это было прикосновение к тому параллельному миру, которым заправляли городские ирландцы, итальянцы, евреи, те бледноглазые джентльмены с каменными лицами, которые все до единого, похоже, выдавали себя за князей и герцогов из внутренних кругов преисподней. И те, и другие поговаривали, являлись на вечеринке Гэтсби, шикарно разодетые, скрывающие свою сущность под шляпами, перчатками и изящными манерами. Ник, вероятно, единственный из всех за столом, кому в самом деле случалось убивать, невольно заинтересовался. Ада покачала головой. Нет, во время войны он был шпионом. Работал на немцев или на американцев? Спросил один из мужчин, которых мне следовало знать. Она снова покачала головой и поджала губы. Потом незаметно указала вниз, на других видных гостей, и я заметила, как в тот же момент она сунула другую руку в карман, где наверняка потерла медальку какого-нибудь святого. «Он не шпион, а один из них», — с многозначительным видом пояснил другой мужчина. «Ну, понимаете, один из князей или их сыновей. В прошлом году в Марокко только об этом и говорили». «Нет, он точно американец», — настаивала Мэй. «Войну он был в американской армии. Вы последите за ним, когда он думает, что на него никто не смотрит, и тогда сразу поймете, что он кого-то убил». Они с Адой выразительно переглянулись. Я украдкой взглянула на Ника. Может, он и сжал рот излишне сурово, но над их заявлениями не смеялся. Я заметила, что все мы понизили голоса, не из боязни, что нас подслушают. Просто далеко не я одна любила секреты. А такого секрета, как Гэтсби, нам не попадалось никогда. И, несмотря на всю его публичность, в нем чувствовалась интрига. Потом подали ужин, и бедному Нику пришлось присоединиться к компании, с которой я прибыла в поместье. Сестра моего спутника и ее муж были сильно навеселе и до отвращения влюблены, так что не сводили друг с друга глаз. От выпитого манеры студента ничуть не улучшились, и к тому времени, как унесли тарелки из-под супа и подали закуски, ответы Ника становились все отрывистее, а мои очаровательные маневры уклонения все менее очаровательными и чреватыми инцидентом с участием лежащей без дела сырной вилки. «Боже право, ну конечно же, в бок не открывается!» — наконец воскликнул Ник, и я восприняла это как намек, что пора уводить его. Студент обмяк на стуле, пробормотав слово, которое я предпочла не расслышать, а когда Ник собрался что-то добавить, взяла его за руку и повела прочь. «Уйдем отсюда. Мне уже не вмоготу от этих церемоний». И, заметив, что он колеблется, я предложила: «Можем поискать Гэтсби». Это его убедило. «Кстати, зачем вы его искали?» — спросила я. «Но он ведь прислал мне приглашение. Сами понимаете, вежливость обязывает поблагодарить его». «Что? Раньше приглашения он никогда не рассылал. Покажите». Он вынул из кармана приглашение, я повертела его в руках. Качественная плотная бумага, темно-красная, будто ее окунули в кровь, с глубоко вдавленными в нее золотыми буквами. В моих руках приглашение казалось весомым, словно вызов императору. Оно было настоящим, и я не сомневалась, что за все время было отпечатано всего 1-2 таких. «Он вас в самом деле пригласил», — сказала я, возвращая приглашение. Выражение его глаз вновь стало неуверенным. «Если уж ему суждено сблизиться с человеком, который может оказаться как князем преисподней, так и немецким шпионом, я считала, что ему следует быть жестче». «Я не усмотрела в этом ничего странного», — пробормотал он, пока мы проходили мимо рослого худощавого мужчины с блеклыми глазами и неподвижным лицом, беседующего с Анастасией Палари, знаменитой дивой, звездой немого кино. Ее глаза были темными, как дыры, прожженные в нитрате серебра, и алчными, как зима, а он держал ее руку в обеих своих. Казалось, суставов у него в пальцах больше, чем полагается. Ник уставился на них, замедлил шаги, а я с усилием повлекла его дальше, коснувшись кончиками пальцев его губ. «Нельзя глазеть», — шепнула я, и он перевел взгляд на меня. Ресницы длинные, из тех, о которых говорят, как обидно, что они достались мальчишке. Но я вовсе не считала это обстоятельство обидным. Они красили его, придавали наивности, которой он вряд ли обладал. Мгновение я думала, что он поцелует меня на месте, но повернулась и быстро потащила его за собой. Мне нравилось, как покалывала кожу, как на щеках проступал румянец и как позади ощущался его взгляд на моей голой шее, как он смотрел на мою талию и покачивание бедер. Пышности им не доставало, однако они покачивались, а он шел за мной. Предвкушение нравилось мне не меньше, чем само событие, и хотя я надеялась, что Ник не из таких, порой нравилось даже больше. Гэтсби не нашелся ни в баре, ни на веранде. Гэтсби не было ни в музыкальном салоне, ни в оружейной, ни в комнате для приватных танцев, устроенных в небольшой синей гостиной. Наконец мы очутились в библиотеке, где я надеялась не отыскать Гэтсби, а побыть немного вдвоем. Впоследствии я узнала, что эта библиотека поистине чудо готической эпохи. Ее сожгли дотла приблизительно в XVI веке, ее пепел смешали с землей, теперь там стоял жилой квартал почти без движения транспорта. Говорили, что Гэтсби воскресил библиотеку, как мог бы воскресить умершего любимого предка. Мы шагали по похожему на высокую пещеру помещению, и наши шаги повторяло эхо, а высокие витражные окна мерцали жарким оранжевым огнем, затмевая холодно мигающие звезды, освещающие вечеринку. Между книжными шкафами располагались ниши, и, побывав здесь раньше, с Корал Даути, я убедилась, что диван для чтения в одной из них на редкость удобен. Вид у Ника теперь, когда мы остались вдвоем, стал менее растерянным, словно он наконец понял, чего хочет. «Джордан, минуточку», — попросил он. «Хотите рассказать мне о своей девушке Сент-Пола?» — спросила я, вскинув брови. «Такому повороту я бы удивилась, но мне не привыкать». «А что, не следует?» «Из города я выбираюсь редко», — сообщила я, проведя пальцами по его лацкану. «Тела я не коснулась, пока еще нет, но его дыхание уже сбилось». «Идите сюда», — позвала была я и едва не вскрикнула. С облюбованного мной дивана поднялся взъерошенный седой мужчина. Он озирался по сторонам, его глаза за выпуклыми круглыми стеклами очков казались огромными, как у совы. Он прищурился, уставившись сначала на нас обоих, затем окинув меня взглядом с головы до ног, и указал на книги. «Что скажете?» — настойчиво спросил он. «О чем?» — резко отозвалась я, все еще краснея, надеясь, что мой румянец примут за проявление гнева. «Об этих книгах». В маленькой нише он устроил себе что-то вроде гнезда с кучей пледов и придвинутым к дивану столиком, на котором помещались стакан воды и остатки сэндвича. Из-под дивана выглядывали шлепанцы, гнездо освещала поставленная рядом лампа. «Они настоящие. Самые настоящие, вот о чем речь. Не трудитесь проверять, я уже проверил». Должно быть, на наших лицах отразилась некая заинтересованность, потому что незнакомец в очках ринулся к книжному шкафу и тут же вернулся, потрясая переплетенным в кожу трактатом времен Ренессанса, посвященным козням князей преисподней. Трактат был роскошным из тех, о которых, как я знала, мечтает тетушка Джастина, и если бы от него не остался такой явный пробел на полке, я бы, пожалуй, подумала, не сделать ли тетушке такой подарок. «Глядите, это полноценная, подлинная демонология». На этом я и попался поначалу. Какая скрупулезность, какой реализм, знал, когда остановиться. Печати не взломаны. Но чего вы хотите, чего вы ожидали? Он показал нам страницы, все еще заклеенные старым воском с оттисками печати великого Соломона. На страницах под этими печатями содержались ужасные сведения, однако печати были целыми, как в тот день, когда их наложили. «Кто вас привел?» — потребовал ответа незнакомец. — Или вы просто взяли и пришли? — Меня привели. Большинство людей сюда кто-нибудь приводит. — А его пригласили, — с легким злорадством объявила я, указывая на Ника, но незнакомец только понимающе закивал головой. — Меня-то привели, — продолжал он. — Примерно неделю я пропьянствовал и решил, что протрезвею, посидев в библиотеке. — Ну и как? Помогло? — поинтересовался Ник тоном лишь слегка менее злорадным, чем мой. «Пожалуй, немного. Пока не могу сказать. Я ведь провел здесь всего час. Про книги я вам говорил? Они настоящие, они...» «Вы уже говорили», — изображая душевность, перебила я. Мы обменялись торжественным рукопожатием и снова вышли из дома. Танцы начались, и, конечно, было уже слишком поздно для всех, кто неважно танцевал с самого начала. Мужчины неуклюже кружили слишком юных для них партнерш, известные пары соперничали в борьбе за наиболее выгодные ракурсы и в то же время держались там, где потемнее, в противоречивой попытке уединиться. «Пригласить вас на танец?» — осведомился Ник. «В другой раз. Рассеянно отказалась я, так как кое-что привлекло мое внимание». Мы стояли у подножия лестницы, перед нами расстилался сад со всеми удовольствиями, недвусмысленно обещанными Гэтсби. Но его самого не было там, чтобы наслаждаться ими. Он стоял на веранде за нами и смотрел прямо на Ника. «О, вон там девушки, с которыми мы говорили раньше», — сказал Ник, указывая в сторону эстрады. Ада и Мэй изображали малышек, косолапили, таращили глаза — и набивали какую-то бессмыслицу писклявыми голосами. То еще зрелище. Видимо, Ник никогда ничего подобного не видел, потому что уставился на них, благодаря чему Гэтсби мог беспрепятственно наблюдать за ним, а я за Гэтсби. Я смотрела и не могла понять, почему на Гэтсби больше никто не смотрит. Он стоял у балюстрады, подобный императору, обозревающему свои владения, но в тот момент смотрел только лишь на Ника. Все остальное поблекло для него, все звуки стали приглушенными. В этом пристальном взгляде чувствовалось что-то почти непристойное, и я живо откликнулась на него. Он обладал силой притяжения самого Солнца, удерживающего планеты на своей орбите, созывал на своей вечеринке весь цвет Нью-Йорка. Я вообразить не могла, что случится, если тот же взгляд он обратит на того, кто видит его. Впрочем, конечно, могла. Так он смотрел на Дейзи, и мне было известно, что с ней стало. Глядя на него в ту минуту, любой понял бы, что ради предмета своего вожделения он способен переделать весь мир. Да еще как, и вряд ли кто-нибудь сумеет его остановить. Тогда-то я и поняла, кто такой Гэтсби. Хищник, желания которого настолько сильны, чтобы до неузнаваемости преобразить и исказить желания тех, кто находится с ним рядом. Я ощущала отражение этого понимания, а не его как таковое, и взяла себе на заметку запомнить и его, и пустоту холодной настороженности, которая разверзлась у меня внутри. Ник захлопал девушкам на эстраде, выведя меня из задумчивости. Я отвела взгляд от Гэтсби, взяла Ника под руку. Он где-то раздобыл еще бокал шампанского размером с полоскательницу, и его улыбка стала глуповатой и немного щенячьей. «Куда пойдем дальше, Джордан?» «Вот сюда». Я усадила его за столик. Пару, которая хотела было составить нам компанию, я жестом отослала прочь и сама уселась рядом с Ником, заняв место ближе к краю толпы, отчетливо видное с веранды. Ник раскраснелся, я чуть было не потянулась, чтобы отвести темные волосы с его лба, но, спохватившись, одернула себя. Меня посетило странное чувство, будто я незаконно вторглась на территорию, которую Гэтсби единственным отчаянным взглядом объявил своей. Это раздражало, если не сказать большего, но он, по крайней мере, не заставил нас ждать. Я отошла за своим джином Рикки, а когда вернулась, он уже сидел за нашим столиком так, будто был с нами с самого начала. Вблизи он оказался менее привлекательным и более энергичным. Я разглядела еле заметный шрам на подбородке, затянувшийся и белеющий на загорелой коже, и стрижку, короткую, наводящую на мысли о военном, который не вполне освоился с мирной жизнью. Он не смотрел ни на кого, кроме Ника. А когда Ник поднял голову от второй полоскательницы с шампанским, где он их только брал, он воззрился на Гэтсби с удивлением и любопытством. Может, причиной тому было выпитое, но мне показалось, что не только даже мне хотелось придвинуться вместе со стулом поближе к теплу Гэтсби, коснуться его лежащего на столе голого запястья, хотя он на меня ни разу не взглянул. Только когда Ник встретился с ним взглядом, Гэтсби улыбнулся, и где-то в доме часы пробили полночь. «Мне ваше лицо знакомо», — произнес Гэтсби низким, сердечным голосом, словно понятия не имел, кто такой Ник. «Вы не в 3-й дивизии служили во время войны?» «Ну как же, конечно. В 28-м пехотном полку», — машинально откликнулся Ник, не сводя глаз Гэтсби. Его руки, лежащие на столе, дрогнули, словно в поисках спускового крючка. Про дивизию, в которой служил Ник, я ничего не знала, зато про 28-й полк слышала, как и все. Он одержал первую победу Америки во Франции, и это значило, что Ник, в числе немногих других граждан страны, имеет право носить отличительный знак черных львов Кантиньи. Он заметно вырос в моих глазах. Любой парень возвращался на родину с войны героем, но в этом человеке чувствовалось что-то большее. «А я в 16-м до июня 18-го года. Так я и знал, что где-то видел вас раньше. Такого человека, как вы, я бы запомнил», — заметил Ник, проявляя явно несвойственную ему застенчивость. Я не знала, правду ли говорит Гэтсби, но Ник точно не врал, и я внесла поправки в сведения, которые хранил о нем в памяти. Некоторое время они вспоминали о каких-то унылых французских деревушках. Гэтсби упомянул, что только недавно приобрел гидроплан и утром собирался испытать его. «Составите мне компанию, старина. Прокатимся вдоль берега бухты, не далее». Пальцы Ника согнулись, словно он хотел сжать их в кулак, но забыл, как это делается. Окажись при нем оружие, все мы были бы уже мертвы. «В какое время?» Гэтсби засмеялся так, словно резонный вопрос Ника доставил ему удовольствие. «В любое. Когда вам удобно?» Они уставились друг другу в глаза, видимо, зайдя в тупик в своем разговоре и не зная, что сказать дальше. Если бы я оставила их вдвоем, вероятно, так бы они и таращились один на другого, и вечеринка не кончилась бы никогда, и это было бы ужасно. «Ну что, веселее теперь?» — спросила я, нарушая паузу улыбкой. «Намного», — признался Ник, и я ощутила болезненный укол в сердце. Он и вправду до сих пор хандрил, а я не замечала или не считала нужным замечать. Ник снова повернулся к Гэтсби, но потянулся к моей руке. Я позволила ему взяться за нее. Мне тоже не помешало бы утешение, если бы Гэтсби смотрел на меня вот так. «Для меня это необычная вечеринка. Я еще даже не повидался с хозяином. Я ведь живу тут рядом». Он неопределенно махнул в сторону невидимой живой изгороди. «А этот малый, Гэтсби, прислал мне приглашение с шофером». Гэтсби замер, на миг растерявшись от того, что кто-то не узнал его в лицо. Он сразу как-то сник, и тут встретился взглядом со мной и понял, что я стала свидетельницей его конфуза. Столько обаяния и для кого? Для человека, который знать его не знал. «Гэтсби, это я», — наконец произнес он. Ник подскочил. «Что?» — воскликнул он. «Ох, извините!» «Я думал, вы знаете, старина. Плохой видно из меня хозяин». Он улыбнулся, и я, просто потому что сидела рядом, ощутила искреннюю сердечную веру Гэтсби в то, что Ник, конечно же, простит ему любой мелкий грешок. В этот момент Ник и для меня был открытой книгой. Ник Каруэ, который ушел на войну, вернулся домой в разгар некой странной семейной трагедии. Ник, которого унесло на восток, подобно яблочному семечку, пустил корни, каким бы невероятным это ни казалось, в одном из богатейших районов острова. Ник так страстно хотел, чтобы о нем узнали и поняли его, а я не смогла бы исполнить эту его мечту, даже если бы захотела. Но Гэтсби одним взглядом и улыбкой говорил, что он готов. Улыбка Гэтсби была из тех редких, какие мне доводилось видеть всего 4-5 раз за всю свою жизнь, пожалуй, это даже к лучшему. Во мне нарастала уверенность, что я должна отпустить руку Ника, пока с ним не случилось что-то ужасное и не затянуло меня. Но прежде чем я сумела высвободиться, явился дворецкий с сообщением, что Гэтсби вызывает Чикаго. Гэтсби состроил гримасу. «Дела, дела, дела», — вздохнул он. Он поднялся, слегка поклонился нам обоим, а меня удостоил второго взгляда, не имевшего никакого отношения к желаниям, оценивающего. Это был странный, бесполый взгляд, почти будоражащий после тех, какие он бросал по сторонам ранее. «Если захотите чего-нибудь, только попросить, старина», — сказал он Нику. «Прошу меня простить, я присоединюсь к вам позже». Едва он удалился, Ник повернулся ко мне, моргая так растерянно, будто какая-нибудь девушка, проходя мимо, отвесила ему пощечину и двинулась дальше. Неизвестно, чего он ожидал, но явно не такого поворота событий. И справедливости ради подобных явлений от Гэтсби не ожидал никто. «Кто он вообще такой? Узнаете?» — требовательным тоном спросил он. Я пожала плечами, не торопясь и вынуждая его ждать. «Просто некто по фамилии Гэтсби». По крайней мере, это была правда. Все лучше, чем припоминать слухи, которые до нас доходили, какими бы верными или ложными они ни были. «Но откуда он родом? Чем занимается?» Я вздохнула, потому что теперь он смотрел на меня чуть ли не с отчаянием. Мне это понравилось, хоть и не я была причиной, и я вспомнила разговор, который у меня самой состоялся с Гэтсби несколько недель назад. Я выпила больше, чем следовало, и сама не знаю, как разговорилась с ним у фонтана. Один раз он поддержал меня, но, судя по его усмешке, вполне могло случиться так, что он дал бы мне свалиться в воду и испортить платье. «Ну вот, теперь и вы туда же», — сказала я. «Мне он как-то сказал, что учился в Оксфорде, но я в это не верю». «Отчего же?» Я пожала плечами. «Сама не знаю, просто не верю и все». Лейтенант Гэтсби с его единственной парой приличной обуви никогда не бывал в Оксфорде, но сейчас мы говорили не о нем. Этот человек был совершенно другим. В нем я тоже сомневалась, но иначе, если вы понимаете, о чем я. «Во всяком случае, у него всегда собирается много народу», — резко произнесла я. «Заплывать в настолько глубокие воды мне не хотелось, и для Ника, с которым я, в конце концов, была знакома всего один вечер, ноша была непосильной. И сам Гэтсби, несомненно, мог доставить слишком много хлопот кому угодно. А мне нравятся многолюдные вечеринки, на них как-то уютнее. В небольшой компании никогда не чувствуешь себя свободно». С вызовом закончил я, подстрекая Ника вновь заговорить о хозяине дома. Но, к счастью, прежде чем Ник успел ответить, грохнул бас-барабан, и какой-то человечек в смокинге выбежал объявлять очередной номер. По-видимому, речь шла о настоящей сенсации, и одна половина присутствующих согласно рассмеялась, а вторая повторила, чтобы не отстать от первой. Заиграла музыка, Ник отвернулся от стола, глядя с напряженным вниманием, как пес на хозяина, в сторону лестницы, где теперь сидел Гэтсби. Он раскинулся на ступеньках, обозревая собравшихся уже не с гордостью императора, а с мальчишеским восторгом. Мы были его садом, а может, его муравьиной фермой. Пока он одобрял увиденное, и только Богу было известно, что могло произойти в противном случае. И Ник, и я вдруг увидели, насколько одинок Гэтсби. Никто не приближался к нему, никто не склонял голову к нему на плечо, не брал его за руку, увлекая танцевать. Музыка была хороша, луна садилась, полночь миновала, принеся утомленный шарм, который на излете обретают все вечеринки. И то, что такой человек сидел в одиночестве, какие бы ни ходили о нем слухи, выглядело неестественно. Я привыкла быть одна, как, видимо, привык и Гэтсби, но к такому мужчине, как он, это не должно было относиться ни в коем случае. С ним что-то не так. Эта посетившая меня мысль была отчетливой, как звонок. Обдумать ее я не успела, рядом со мной возник дворецкий. Может, тот же самый, что и прежде, а может, и другой. «Мисс Бейкер?» — осведомился он. «Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине». «Со мной?» удивилась я, поднимая взгляд. На прежнем месте на лестнице Гэтсби уже не было. «Да, мадам». Я встала, переглянувшись с Ником. От него исходили замешательство, страстное стремление и легкая ревность, которая угасла прежде, чем он успел распознать ее. Я небрежно отсалютовала ему и направилась вслед за дворецким.